Глава 14. Тесса тяжко вздохнула. Чуть ли не впервые за всю жизнь она поступила неправильно и вот теперь пожинала плоды. Зачем? Зачем ей понадобился тот поцелуй? Право, не лучше было бы, если все ограничилось соблюдением видимости чувств. Ведь это формальность. Никто в храме не целуется по-настоящему. С другой стороны, Рудольф ее провоцировал, зачем-то устроил репетицию. Решить, будто она упадет в обморок. Тесса рассмеялась. Что за нелепое предположение? Неужели чистокровные и свердийки настолько чувствительны? Опыт той же Евгении показал все с точностью наоборот. Внутри них горел огонь. Дальше стало еще хуже. Рудольф ясно дал понять, что припомнит глупую выходку. Ее подташнивало. Она с трудом заставила себя проглотить несколько кусочков за завтраком и теперь радовалась подобной предусмотрительности. Туго затянутый корсет, эффектно приподнимавший грудь, не предусматривал плотной трапезы, равно как туфли, которые принесли спиры в перевязанной алым бантом коробке. Двигаться в них можно было только степенным шагом. В таких со свадьбы не сбежишь. Тесса напоминала себе замороженный цветок, розу под тонкой корочкой льда. Белое, белое и еще раз белое. И яркий взрыв алой фаты. Мельком глянув на свое отражение, она нервно усмехнулась. Гостям понравится. Румянец полностью сошел со щек. Провокационные волосы надежно спрятаны под водопадом ткани. Осталось только припудрить ресницы, и вместо огненной ведьмы в проход центрального нефа вступит магесса льда. Спиры кружили вокруг нее проворными пчелками. Тут же суетились помощницы Ислы и Рены. Драпировали складки, затягивали шнуровку, красиво укладывали шлейф. К счастью, сама портниха в день свадьбы не явилась. Тесса волновалась, словно действительно выходила замуж. Заботливая Александра, вызвавшаяся в отсутствие сестры выполнять обязанности наперстницы невесты, ей назначалась старшая из родственниц, даже принесла мешочек с нюхательной солью. Тесса поблагодарила и спрятала его в декольте. По понятным причинам подружки невесты тоже отсутствовали. Дочери Александры – принцессы крови, вдобавок замужем. Евгения в общине, а родственники Тессы, по легенде, мертвы. Вот и пришлось выбирать спутниц среди юных аристократок с помощью жребия. Они посматривали на выскочку свысока, чем лишь поднимали градус общей нервозности. «Ничего, я справлюсь», – натягивая кружевные перчатки, пробормотала Тесса. Во всем следовало искать плюсы. Чужие ранят слабее своих. Та же Луиза или Евгения не обошлись бы с мешками и косыми взглядами. Да и свадьба не настоящая, не свадьба, а сделка. Тем не менее, в экипаж Тесса села в полуобморочном состоянии. Она жутко боялась запачкать платье. Мысль о его стоимости не давала покоя. А тут еще шлейф. Она непременно запутается и упадет. Сколько же народу! Тесса в ужасе разглядывала толпу зевак возле кафедрального собора. Она рассчитывала на камерное торжество. Хотя подружки невесты, платья от лучшей портнихи королевства должны были насторожить. Девушка прижала ладони к лицу и сделала глубокий вдох. Бежать, бежать пока не поздно, потому что она опозорится. От постыдного поступка удержала мысль о Рудольфе. Она не может поступить с ним дурно. Хватит с него сестры. И Тесса мужественно нацепила на лицо улыбку, хотя внутри вся содрогалась от страха. «Аккуратнее, Палаэри!» Лакей проворно соскочил с запяток кареты, распахнул дверцу и помог ей спуститься на мостовую. Он же проворно подхватил шлейф, не позволив ему коснуться грязных камней. Тессу обступили подружки невесты во главе с Александрой, надежно спрятали от толпы. «Вуаль!» — строго напомнила вдовствующая герцогиня, и Тесса послушно опустила на лицо алую завесу. Ну вот, теперь она почти ослепла. Две подружки-невесты подхватили Тессу под руки, остальные взяли на себя заботу о шлейфе, и процессия начала медленно, торжественно подниматься по ступеням. Первой шла Александра, одним своим видом прокладывая дорогу к дверям храма. Замыкала шествие самая юная из девушек с букетом невесты в руках. Тесса позволила управлять собой, словно марионеткой. Говорили «иди» — шла, «стоять» — стояла. Она плохо помнила, как проделала путь до алтаря. Очнулась только, когда в ладони ткнулся букетик. Стиснув его всеми 10 пальцами, Тесса боялась повернуться, взглянуть на Рудольфа. Она всем телом ощущала его близость. Нос щекотал знакомый аромат парфюма. Волоски на теле шевелились от теплого ровного дыхания. Сердится ли он на нее? Тесса скоро узнает, как только жених поднимет вуаль. Одного взгляда на Рудольфа хватило, чтобы понять. Да. Он едва ли смотрел на нее, когда быстрым движением откинул ткань. Стоял отчужденный. Ледяная глыба ледяной глыбой. Пока жениха и невесту представляли гостям, зачитывали слова их брачной клятвы. Тесса хотела извиниться, но не могла. В кафедральном соборе собрался весь цвет Авердена. Многочисленные принцы, принцессы, герцоги королевской крови во главе с Людвигом X взирали на огненную ведьму-притворщицу. Чужие взгляды острыми иглами вонзались под кожу. Под ними лишний раз не вздохнешь, ничего не утаишь. То ли от волнения, то ли от напряжения, то ли от духоты у нее жутко разболелась голова. Диадема железными тисками сдавила виски. Тесса с нетерпением ждала момента, когда ей придется трижды произнести заветное «да». Единственные слова невесты за время почти двухчасовой церемонии. После Рудольф наденет на ее палец кольцо, поцелует, и все будет кончено. Прикосновение губ новоиспеченного мужа напоминало печать смерти. Тесса даже отшатнулась, настолько они были холодны. Ничего общего со вчерашним, пусть и формальным поцелуем. Осмелившись взглянуть в глаза Рудольфу, Тесса прочитала в них равнодушие с легкой ноткой презрения. Он не простил. Еще бы, ведь Тесса задела его сословную гордость. Хотя бы кольцо оказалось впору. Она грешным делом боялась, что Рудольф из мести прикажет его уменьшить. На сам символ брачных уз Тесса даже не взглянула. Зачем? Это чужая вещь, выданная ей на время. Первыми молодых поздравила королевская чета. За ними последовали остальные. Тесса вымученно улыбалась, мысленно повторяя: «Только бы не упасть, только бы дотерпеть». Важные, надменные гости навевали панический страх. Родословная каждого длиннее языка Лорны, а простое перечисление титулов займет несколько строчек. И все они здесь. Род фон Алексаи явно особенный. Вряд ли обычный граф удостоился бы подобного внимания. Брачная церемония завершилась раздачей цветов из букета невесты. Считалось, что они приносят счастье, помогут засидевшимся в девичестве барышням обрести семью. Их список составлялся заранее и вручался наперснице невесты, так что тут Тесса не опозорилась и с облегчением покинула храм. Однако на улице ее самочувствие не улучшилось, и она под благовидным предлогом сбежала с приема, предоставив Рудольфу в одиночестве развлекать гостей. Тесса сомневалась, что он заметил ее исчезновение. Его мысли занимал отъезд в Иландрию. Вещи собраны, упакованы в коробки. Завтра Рудольф заберет у короля верительные грамоты, и они покинут Аверден. Тесса проспала до самого вечера. После поужинала, немного почитала учебник истории и легла в постель, когда в дверь требовательно постучали. «Войдите!» Недоумевая, кто бы это мог быть, Тесса набросила пеньюар поверх ночной сорочки и подняла задвижку. На пороге стоял Рудольф. Он успел переодеться по-домашнему. Из-под шлафрока проглядывала расстегнутая рубашка. Треугольник обнаженной плоти невольно приковывал внимание. Вот и Тесса смотрела на него чуть дольше положенного. После, разумеется, отвела взгляд и посторонилась. «Вы что-то хотели, Палаэр?» «Да, исполнить супружеский долг». Рудольф запер дверь изнутри. «Если вы запамятовали, сегодня мы поженились». Тесса испуганно попятилась к кровати. «Мы заключили договор. Мне не нравится ваш внешний вид». Рудольф оборвал ее на полуслове и направился к гардеробу. «Ваша спальня тоже, но эту проблему мы решим чуть позже. А прямо сейчас вы наденете то, в чем вам полагалось с нетерпением ждать супруга». На постель полетела красная ночная сорочка, подарок Ислы Ирены. «Я не надену!» Прижимая руки к груди, Тесса бочком попятилась к двери. Рудольф пожал плечами. «Если совсем разденетесь, меня тоже устроит. Я жду, ну!» Умелым маневром поставил крест на ее поползновениях к двери. Обойти Рудольфа не предоставлялось возможным. «Я закричу», — предупредила Тесса. «И этого человека она недавно жалела». «Кричите. Женщины часто стонут от страсти». «Я позову на помощь». Рудольф заломил бровь. «Предпочитаете заниматься любовью с несколькими мужчинами сразу? Начните с одного. Вряд ли вы справитесь». «Оставим глупые препирательства. Вы моя жена. Возьмите сорочку и переоденьтесь. Надолго я вас не задержу». От его слов веяло цинизмом. Тесса задыхалась от возмущения. Он возомнил ее проституткой. «Вы ничуть не лучше сестры». Тесса рывком подняла с кровати сорочку и скрылась в ванной комнате. До упора, повернув вентиль с холодной водой, она швырнула ненавистные треугольники ткани на пол и, сгорбившись, замерла над умывальной чашей. «Бесполезно апеллировать к договору. Подписи ничего не значат. Она для Рудольфа никто. Он вправе поступать с ней так, как хочет. С нищенкой с улицы, без дома и без семьи. И Тессе некуда деться, придется подчиниться, потому что лучше с Рудольфом, чем с отчимом. А ведь прежде он ей казался приличным человеком, даже нравился. Какое горькое разочарование! Смахнув навернувшиеся на глаза слезы, Тесса уставилась на свое отражение в маленьком овальном зеркале. 3 дуката в год вместо 2. Она покосилась на скомканную сорочку, затем вновь перевела взгляд на свое отражение. 3 дуката и инициация. Он дорого платит, Тесса. Радуйся, что не урод, потерпишь. Быстро – это даже хорошо. Она не выдержала бы, если бы Рудольф принялся мять ее грудь, слюнявил кожу. Тесса быстро умылась и завернула вентиль, нагнулась за рубашкой. Главное – не выдать себя, лишь бы при инициации Рудольф ничего не почувствовал. Но он, наверное, пьян. А в постели, она слышала, мужчины резко глупеют от удовольствия. У нее есть шанс. Надо как-то пережить эту ночь и завтрашнее утро. В Иландрии огненных ведьм не преследуют. Там она в безопасности. Даже если Рудольф что-то заподозрит, сбежит, прихватив, да хоть фамильное фон Алексаи кольцо в качестве моральной компенсации. Тесса с обреченным вздохом дернула за ленты пеньюара. Через пару минут она была готова. Даже волосы распустила, взбила накрученные локоны. Ублажать супруга так по полной. Тесса ощущала себя голой. Подол сорочки оказался короче, нежели она полагала, и пикантно обнажал краешек ягодиц. Спереди дела обстояли чуть лучше, но сесть в таком решительно невозможно. «Тесса, вы скоро?» – поторопил Рудольф. «Мне еще давать распоряжение дворецкому на завтра». Очередная словесная пощечина. «Надеюсь, он хотя бы штаны снимет из уважения, а не просто нагнет меня над кроватью», – пробормотала Тесса и надавила на дверную ручку. Она пылала от смеси гнева и стыда. Низко опустив голову, Тесса мелкими шажками, до предела натянув сорочку на бедра, приблизилась к супругу. «Вы напоминаете наложницу из гарема». Рудольф ощупал ее взглядом и, многозначительно хмыкнув, развалился на постели. «Ну, идите ко мне, милая женушка», — раскрыл объятие он. Тесса не пошевелилась. В голове молоточком стучало. Если она сделает хоть шаг, он все увидит. «Как?» — притворно удивился Рудольф. «Вы не хотите побаловать меня своим телом? Простолюдинка брезгует родственником короля?» Тесса стиснула зубы, чтобы не ответить. Пальцы потянулись к кружевной лямке сорочки. Замерли. Наверное, лучше раздеться. Тогда он набросится на нее и... «Не трудитесь!» Ледяной голос Рудольфа привел ее в чувство. «Ваши прелести меня не прельщают!» «Но...» Ошеломленная Тесса в недоумении уставилась на него. Пальцы по-прежнему лежали на тонких лямочках, притягивая взгляд к вздымавшейся под тончайшей тканью упругой груди. Рудольф практически ощущал ее вес в своих ладонях. Безупречная форма. Он любил именно такую, идеально ложившуюся в руку. Топорщившие ткань соски и вовсе сводили с ума. Но Рудольф мужественно держался. Он собирался проучить девицу, а не провести с ней ночь. «Не поддавайся на уловки Лая!» Рудольф перевел взгляд на дверь за спиной Тессы. «Она тебе не жена. Подумай, что случится, если она забеременеет. А ведь все возможно. Тесса молода, здорова. Он тоже. Логично предположить, что после любовных утех на свет появятся дети. Полукровки, рождённые от простолюдинки, о которой он ничего не знал. Однако желание никуда не делось. Рудольф злился на себя. С каких это пор тело не подчиняется разуму? Подумаешь, грудь. Он не мальчишка, чтобы распаляться от вида женской плоти, едва прикрытой игривой тканью. Рудольф поднялся на ноги и запахнул шлафрок. Не хватало, чтобы супруга заметила его возбуждение. «Я всего лишь хотел взглянуть, как сидит на вас творение Ислы Ирены», — невозмутимо произнес он, словно прямо сейчас его нижний мозг отчаянно не сражался с верхним. «Я заплатил за него, имею право». Исла назвала его подарком. «Но мы-то понимаем, это не так. По-моему, превосходно». Лай искушал попросить ее повернуться. Но тогда бы Рудольф не устоял, он и так с трудом сдерживался. Ничего, через полчаса пара умелых красавиц сотрут из его памяти смущенную фиктивную жену. У него слишком долго не было женщины. С самого возвращения в Аверден. В этом все дело. Стоило найти объяснение странной реакции на полуобнаженную Тессу, как вожделение отпустило. Рудольф больше не опасался случайно распахнувшегося шлафрока. «Спокойной ночи, Тесса!» Он прошел мимо растерянной, не знавшей, как на все это реагировать супруги. У самой двери обернулся и милостиво разрешил. «Сорочку можете сжечь, она вам больше не понадобится». После поднял задвижку и ушел. Обессиленная Тесса рухнула на постель. Она словно пробежала несколько километров. «Он не тронет меня». Увы, желанного облегчения ясность не принесла. Наоборот, внутри ворочалась едкая обида. Ей пренебрегли, отказали в праве считаться женщиной, при том, что она... Следовало это принять. Тесса считала Рудольфа привлекательным мужчиной. Когда она увидела кусочек его груди, ее сердце забилось чаще. Внутри стало так тепло, по животу разлилась приятная нега. Если бы не гадкие слова Рудольфа, Тесса, может быть, хотела... «Не влюбляйся в него, слышишь, и не позволь ему соблазнить себя». Забудь про глаза, губы, мускулистую грудь. Нечего тебе о них фантазировать. Она, наконец, избавилась от сорочки. Выбросить ее? Тесса в задумчивости осмотрела хранившую тепло ее тело вещь. Пусть лежит. Выбросить сорочку она всегда успеет, а то и вовсе подарит Евгении. Жестоко. Но Рудольф только что преподал урок подобного поведения. «Вы упаковали все вещи?» Не оборачиваясь, спросил Рудольф и продолжил прерванную беседу с дворецким. «Да». Тесса кивнула, хотя с тем же успехом могла промолчать. Она стояла на лестничной площадке между первым и вторым этажами со смесью настороженности и волнение наблюдала за тем, как мимо снуют спиры с коробками. Ее вещи. Правильнее было бы сказать «его вещи», потому как Тессе не принадлежало ничего, кроме нижнего белья и туфелек, в которых она сбежала из дома отчима. Даже первое свадебное платье скормили огню. Интересно, если она затеряется в портале, Рудольф заметит? Вряд ли. Она для него чемодан, не человек. Портал. От одного этого слова сжимало сердце, а желудок болезненно ныл. Она боялась его до дрожи. Даже завещание составила на случай, если... Показать никому не показывала, разумеется. Не заверила у нотариуса. Просто спрятала среди вещей. Ничего такого, даже смешно. В последней воле Тесса просила отдать все имеющееся у меня движимое и недвижимое имущество, земли и титул, кому угодно, кроме Матеуша Ласки. Зачем только поддалась порыву, написала. Дурость же. Пора. Рудольф, наконец, развернулся к супруге. Прищурившись, смерил ее недовольным взглядом. Тесса закусила губу и еще крепче вцепилась в крохотную дамскую сумочку. Что с ней не так? Она ведь учла все пожелания, оделась модно, однако не слишком броско. Или дело не в ней? Рудольф злился на короля? Или не злился вовсе? В состоянии, близком к полуобморочному, Тессе могло померещиться то, чего нет. До стационарного портала мы доберемся в экипаже. После четко выполняйте инструкции. Учебники не забыли? В вашем образовании красивое лицо на мгновение исказило брезгливое выражение. По-прежнему слишком много белых пятен. К сожалению, дабы избежать кривотолков, я не могу нанять вам учителей в Эландрии. Придется заниматься самостоятельно, под моим неусыпным контролем. А вы, наверное, рассчитывали коротать время за картами, балами и сплетнями? Тесса поджала губы. Ни на что она не рассчитывала. «Хватит наказывать меня, Палаэр! Это мелко!» Будто она не понимала, что скрывалось за его колкими фразами. «Наказывать?» Брови Рудольфа поползли вверх. «Разве вы маленькая девочка?» «Зато вы маленький мальчик!» Рудольф недовольно засопел и отвел взгляд. Девочка с улицы в который раз показывала зубки, играла с ним на равных. Он искоса наблюдал за тем, как она спускается в холл. Плечи расправлены, взгляд устремлен строго перед собой. Движения лишены резкости. И не скажешь, что в ней нет ни капли дворянской крови. Из вас получился неплохой дипломат. Рудольф выдавил улыбку и протянул ей руку. Отличное, пусть и немного эмоциональное туше. Надеюсь, жена дипломата из меня тоже выйдет. Идемте, я готова. Затянутые в телячью кожу пальчики коснулись его локтя. По телу Рудольфа пробежала легкая дрожь. Яркой вспышкой возник в памяти ночной образ, обольстительные формы, чарующий запах, приглушенный свет. Я соблазню ее. В очередной раз, покидая родной дом и страну, Рудольф точно знал, что намерен сделать. Чутье подсказывало. Будет непросто. Тем интереснее. Про учебники я пошутил. Нехорошо вышло. Уже в карете признался Рудольф. Тесса промолчала. Она и думать забыла о маленькой выволочке. Все ее мысли крутились вокруг портала. «Боитесь?» Рука супруга легла поверх ее ладони. «Очень», — сглотнув, призналась Тесса. «Вдруг меня засосет». Рудольф приглушенно рассмеялся и ласково погладил напряженные пальчики. «Я много раз пользовался порталами, и, как видите, жив. Но вы маг!» Тесса боялась пошевелиться, смотрела в одну точку. К страху добавилось смущение. Если Рудольф не перестанет, она рисковала расстаться с завтраком. Все же как хорошо, что на ней перчатки. Он не видит предательских мурашек на коже. «Да что же это со мной?» Прежде мужчины частенько хватали ее за руки, даже хлопали пониже спины, но их прикосновения вызывали совсем другие чувства – возмущение, обиду, реже страх. Сейчас она тоже боялась, да дрожи боялась, что он завалит ее на спину, воспользуется правом мужа. Но тут было еще что-то другое. и оно пугало Тессу не меньше внимания Рудольфа. Когда он убрал руку, девушка, наконец, выдохнула. Оказалось, она целую минуту, а то и больше, не дышала. Все довольно просто. Рудольф объяснял ставшие рутинными вещи. Вы предъявляете пропуск, называете страну, местность. Если с ней установлена портальная связь, вас переносят. Если нет, доставляют в ближайший портальный пункт. Перемещение происходит во сне, бояться нечего. Разве только того, что она не проснется. Карета остановилась. Тесса заерзала на сиденье. Неужели так быстро? Отважившись выглянуть в окошко, она разочарованно вздохнула. Какое-то неприметное серое здание, по виду обычная контора, ни вывески, ни флагов у входа. «Прошу!» Не дожидаясь, пока лакей опустит подножку, Рудольф лихо спрыгнул на мостовую и помог выбраться жене. После оба поднялись по лестнице к тяжелой входной двери с маленьким окошечком на уровне глаз. Рудольф потянул за шнур звонка. Окошечко отворилось, и он подал привратнику бумагу с гербовой печатью. Она исчезла в недрах дома. Следом захлопнулось окошко. После короткого ожидания дверь отворилась, впустив супругов в заставленный шкафами холл. «Одну минуточку, Палаэр!» Сидевший в нише между шкафами дежурный клерк сделал запись в амбарной книге и с поклоном вернул Рудольфу пропуск. Оглянувшись, Тесса заметила внушительных охранников статуями, замерзших возле двери. Оба вооружены, готовы дать отпор. «Вы сегодня вторые в очереди. Придется немного обождать», — извинился клерк и махнул рукой в сторону лестницы. «Прошу, я провожу вас». А вещи запоздало спохватилась Тесса, когда они уже поднялись на несколько ступеней. «О, не беспокойтесь, их доставят следом за вами». Лестница привела в очередной холл, заставленный креслами и диванами. К услугам ожидавших перемещения путешественников также имелись шахматы, письменный прибор и разнообразные напитки. В холл выходила всего одна дверь, зато какая! Так укрепляли не каждые замковые ворота. «Счастливого пути, Палаэр, Палаэре! За вами придут!» Клерк по очереди поклонился каждому из супругов и вернулся на рабочее место внизу. Рудольф вальяжно устроился в кресле. Тесса предпочла смотреть холл. Она бродила по холлу, разглядывала полки с книгами, даже переставила пару фигур на шахматной доске. Но где бы она ни стояла, взгляд неизменно обращался к железной двери. Вот она отворилась. Тесса до хруста стиснула сумочку в руках, когда в холл вышла улыбчивая блондинка, по виду полукровка. «Перемещение, Донберг и Ландрия!» Звонким голосом зачитала она по бумажке. «Граф и графиня фон Алексаи!» «Все верно!» — кивнул Рудольф. Поднявшись, он поискал глазами супругу. Тесса подошла, встала рядом. Сердце ее билось так часто, что она с трудом дышала. «Это не страшно!» Заметив ее волнение, улыбнулась блондинка. «Поле сегодня стабильно. Портал работает в штатном режиме. Портальщик тоже опытный, специалист высшего класса. Хотите узнать его имя? Если вас не устроит, можем поменять». «Нет, благодарю», — за обоих ответил Рудольф и потянул жену в неизвестность. Блондинка провела их по длинному коридору к очередной железной двери, оборудованной замком для банковского хранилища. Быстро набрав на цилиндрах код, провожатая вставила ключ, провернула его сначала против, потом по часовой стрелке. Дверь со щелчком отворилась внутрь, явив взору темную комнату без окон. Сначала она показалась Тессе пустой, но затем она заметила в центре комнаты застеленную шкурами платформу, а возле самой двери стол с жестяным подносом. «Это нужно выпить». Блондинка взяла с подноса 2 стакана воды. «После прилягте на платформу, закройте глаза и по возможности не двигайтесь. Как только вы заснете, начнется перемещение». Тесса заморгала. «Так просто? Это все инструкции?» «Стаканы с собой не брать», – зачем-то предупредила блондинка. Дождавшись, пока они выпьют снотворное и дойдут до платформы, она вышла и заперла за собой дверь. Путешественников поглотила абсолютная тишина и темнота. Вскоре оба погрузились в глубокий сон.